Мэри молча подала мне ножницы со стола Барнса, и я разрезал пиджак. Под ним оказалась тонкая рубашка, а между рубашкой и кожей, от шеи и до середины спины, было еще что-то толщиной около 2 дюймов, отчего и казалось, что человек сутулится или на спине у него небольшой горб, но эта штука пульсировала. На наших глазах горб медленно пополз со спины прочь от нас. Я протянул руку, чтобы задрать рубашку, но старик стукнул тростью мне по пальцам. — Ты все-таки решишь, что тебе нужно? — сказал я, потирая костяшки пальцев. Он молча засунул трость под рубашку, поворочил и мало-помалу задрал рубашку к плечам. Теперь уже ничто не мешало разглядеть эту тварь. Серая, чуть просвечивающая, с раскинувшейся по всему телу системой каких-то органов, бесформенная, но определенно живая тварь. Она перетекла на бок Барнса и, не способная продвинуться дальше, застыла между рукой и грудной клеткой. — Бедняга, — тихо произнес старик. — А? Это? — Нет. Барнс. — Когда все это закончится, напомните мне, что ему полагается пурпурное сердце. Надо будет проследить. — Если закончится. Старик выпрямился и принялся расхаживать по кабинету, словно напрочь забыл про тварь, которая примостилась под рукой мертвого Барнса. Я попятился, не спуская с твари взгляда и держа ее под прицелом. Быстро передвигаться она, похоже, не могла, летать, видимо, тоже, но кто ее знает, на что она способна? Мэри подошла, прижалась ко мне плечом, словно ища утешения, и я обнял ее свободной рукой. На маленьком столике рядом с рабочим столом Барнса лежала стопка круглых коробок со стереопленкой. Старик взял одну, вытряхнул кассету и двинулся к нам. «Это, думаю, подойдет». Он поставил коробку на пол рядом с серой тварью и принялся загонять ее внутрь, подпихивая тростью. Вместо этого тварь перетекла еще глубже под руку Барнса и спряталась под его телом почти целиком. Я взял труп за другую руку и оттащил в сторону. Тварь сначала цеплялась, но потом шлепнулась на пол. Мы с Мэри настроили оружие на минимальную мощность и под руководством старика все-таки загнали тварь в коробку, поджигая пол то с одной стороны, то с другой. Тварь заполнила коробку почти до краев, и я тут же закрыл ее крышкой. Старик сунул коробку под руку. «Что ж, вперед, мои дорогие!» На пороге кабинета он обернулся, попрощался с Барнсом, затем закрыл дверь, остановился у стола секретарши и сказал: «Я зайду к мистеру Барнсу завтра. Нет, я еще не знаю во сколько, предварительно позвоню». И мы неторопливо двинулись к выходу. Старик прижимал к себе левой рукой коробку, я настороженно вслушивался, не поднял ли кто тревогу. Мэри безумолку болтала, вовсю изображая красивую дурочку. Старик даже остановился в фойе купить сигару и расспросил клерка, как доехать до нужного нам места. Этакий добродушный старикан, немного бестолковый, но с чрезвычайно высоким самомнением. Сев в машину, он сказал, куда ехать, и предупредил, чтобы я не превышал скорость. Спустя некоторое время мы остановились у авторемонтной мастерской и заехали в гараж. Старик велел позвать управляющего, и когда тот явился, сказал: «Машина срочно нужна мистеру Малоне». Этой кодовой фразой я и сам не раз пользовался. Через 20 минут от машины останутся только безликие запчасти в ящиках на полках. Управляющий окинул нас взглядом, отослал 2 механиков из кабинета и коротко ответил: «Сюда, пожалуйста, через эту дверь». Мы очутились в квартире престарелой супружеской пары, где я и Мэри стали брюнетами, а старик вернул свою лысину. У меня появились усы. Мэри, надо заметить, выглядела с темными волосами ничуть не хуже, чем с рыжими. Вариант Кавано отбросили. Мэри превратилась в медсестру, я в шофера на службе у богатого старика-инвалида, как положено, с пледом и вечными капризами.